Судьба учения Сиддхарты. Как непросто было учение и понимание жизни Сиддхарты, но и близкие его ученики часто не понимали своего учителя. Многие из учеников думали, что Сиддхарта был особенный, не такой, как другие, а святой человек. Приписывали его рассуждениям сверхъестественность, думая, что рассуждения эти внушены были ему непосредственным общением его с Богом. Ученики думали, что учитель их может совершить какое угодно чудо. Сиддхарта все это слышал и знал, и был очень опечален таким непониманием учеников его и его учения. Он говорил своим ученикам: «Тот, кто смотрит на меня, как на какое-то особенное существо, на святого, кто ценит меня из-за материальной моей оболочки, тот вступает на ложный путь, не достигнуть тому истинной жизни». И желая подтвердить еще более, что не он может спасти человека и направить его на истинный путь, а каждый человек сам несет в себе высокое начало истинной жизни, он говорил ученикам: «Будьте, Ананда, светочами самим себе. Будьте убежищем для самих себя. Не ищите убежище ни в ком, а только в себе». Но видно, что ученики его все-таки продолжали думать, что Сиддхарта – сверхъестественное существо. И Сиддхарта снова и снова повторяет им, что в нем нет ничего сверхъестественного, и говорит: «Все те, кто или теперь, или после моей смерти будут светочами самим себе, будут находить убежище только в самих себе. Только те могут достичь высшего состояния совершенства». Неоднократно останавливал Сиддхарта своих учеников в их увлечении чудесным. Думая, что учитель их может все сделать, ученики просили иногда Сиддхарту произвести чудо. Сиддхарта дивился такому невежеству своих учеников и с грустью говорил им, что чудеса ни в чем не могут убедить человека, у которого есть могущественное орудие для познания жизни – разум. Таким образом, даже и при жизни Сиддхарты не все ученики его понимали учение так, как излагал его сам Сиддхарта. А вскоре после смерти Сиддхарты ученики и вообще последователи его разошлись во мнениях. Сиддхарте стали приписывать многое такое, чего он не говорил, да и не мог говорить по основному смыслу своего понимания жизни. Это очень волновало людей, понимавших правильное учение Сиддхарты, и они стали хлопотать о созыве собора людей праведных, которые запомнили в чистоте учение Сиддхарты. Думали, что если собор таких людей придет к одному решению, то учение не будет больше извращаться. Такой собор состоялся действительно спустя 100 лет после смерти Сиддхарты. На соборе этом были установлены главные основы учения, а впоследствии люди, преданные этому учению, стали записывать и постановления собора, и все то, что сохранилось в рассказах других о жизни и учении Сиддхарты. Но люди, понимавшие по-своему учение Сиддхарты, не соглашались с постановлениями собора и проповедовали учение это так, как они понимали. Они старались доказать свое благочестие тем, что основывали общины монахов и монахинь, писали уставы для монастырей, говоря, что так именно все это было установлено Сиддхартой, склоняли мирян уступать в собственность монастырям земли, дома и сады, нарушая этим учение Сиддхарты о том, что не следует иметь собственности. Говорили о том, что можно есть и мясную пищу, то есть убивать животных. Устанавливали сложные обряды, а затем и поклонение Сиддхарте как божеству. Так произошел раскол. Одни последователи учения Сиддхарты проповедовали это учение главным образом в Северной Индии, другие – в Южной. И хотя в первое время понимавшие разно учение это много спорили между собой, но никогда не прибегали к силе, никогда не преследовали друг друга. Прошло больше 200 лет после смерти Сиддхарты, и в Индии воцарился могущественный царь Ашока. Он жил за 250 лет до Рождества Христова. Царство Ашоки включало в себя много мелких областей, княжеств, на которые раньше делилась Индия. Ашока узнал учение Сиддхарты. Оно ему очень понравилось, и царь этот объявил себя последователем этого учения. Он отказался убивать животных и есть мясную пищу, и возвестил об этом особым указом своих подданных. Но и кроме этого, царь Ашока издал об этом много царских указов и поставил надписи на каменных столбах по своему царству. И в этих указах и надписях царь восхвалял учение Сиддхарты и советовал народу следовать ему. При дворце царя было собрано много проповедников, которые затем были разосланы как по государству Ашоки, так и по чужим странам, проповедовать учение Сиддхарты. Казалось бы, этот благочестивый царь содействовал распространению учения Сиддхарты, а вышло не так. Правда, учение и имя Сиддхарты были распространены, но зато учение его было еще сильнее искажено, чем раньше. У этого учения явилось очень много последователей, но учение от этого значительно пострадало. Сам Ашока остался царем, думая, что и оставаясь царем, он может следовать учению Сиддхарты. Ашока забыл, что Сиддхарта сам был царским сыном и отказался быть правителем своих владений, потому что это противоречило бы достижению той истинной жизни, которой он искал. Царь Ашока принимал многое, понравившееся ему в учении Сиддхарты, а то, что ему не нравилось, толковал по-своему. Царь вел войны, оберегая свой народ, судил и наказывал преступников, собирал богатство, хотя в то же время строил везде в своем царстве больницы не только для людей, но и для животных. Проповедники, которых рассылал царь проповедовать учение, понимали это учение различно. Из угоды царю они старались, чтобы в это учение поверило как можно больше народу, и потому старались склонить к этому учению всевозможными способами. Там, где люди были особенно невежественны, проповедники рассказывали о божественности Сиддхарты, о чудесах, которые он совершал при своей жизни, о блаженстве, которое ждет уверовавших за гробом и прочее. Поистине обольешься слезами, глядя на то, что сделали с учением Будды последователи его последователей. Хотя, с другой стороны, результаты этой профанации не столь трагичны и ужасны, как в христианстве. Буддисты – мирные люди и никогда не осквернялись кровопролитием, чего никак не скажешь о христианах, у которых оно было нормой. Так-то они понимали учение своего спасителя. Скоро весь народ в обширном царстве Ашоки стал исповедовать новое учение. Но учение это было сильно искажено. Появились богатые монастыри, в которых жили монахи, ходившие собирать милостыню только для вида, а на самом деле не жившие той нищенской жизнью, которую вел Сиддхарта. Строили богатые храмы. В храмах и монастырях ставили изображения и статуи Сиддхарты. Поклонялись им, установили множество обрядов, а Сиддхарту стали величать совершеннейшим, святым и божественным. Затемнению и искажению смысла учения Сиддхарты значительно способствовали и брахманы. До Сиддхарты народ очень почитал и во всем слушал брахманов, но чем более распространялось учение Сиддхарты, тем народ все яснее и яснее понимал обман того, что говорили брахманы, будто не все люди равны, и переставал почитать и служить брахманов. Учение Сиддхарты было понятнее и сроднее. Тогда брахманы стали говорить народу, что Сиддхарта не отрицал их учения, и в подтверждение этого приводили слова Сиддхарты. Сиддхарта действительно говорил, что он почитает праведных мудрецов, хотя и не говорил никогда, что правильно все то, чему учили брахманы. Затем брахманы стали учить также и тому, что Сиддхарта явился воплощением бога Брамы, и они чтут его божественность. Этим они удерживали многих своих последователей, склонных следовать учению Сиддхарты. Народ постепенно стал привыкать к искаженному учению Сиддхарты. Но как бы ни было оно искажено, а сущность его оставалась ясной. И люди под влиянием этого учения постепенно менялись к лучшему, становились любовными, кроткими, сострадательными к своим ближним и ко всему живому на земле. Это учение кротости и любви скоро распространилось по всей Индии, а во втором веке после Рождества Христова перешло в Китай и вскоре стало там одной из распространенных религий. Затем, еще через несколько сот лет, оно распространилось по Тибету, а потом прошло и дальше, в Сибирь, и дошло до Поволжских степей России. По прошествии V века после Рождества Христова в Индию нахлынули новые завоеватели – арабы, горячо верившие в учение своего пророка Магомета. Арабы старались обратить всех в свою веру, и для этого пользовались и огнем, и мечом. Кроткие буддисты подчинились новому владычеству. Храмы их были разрушены, но веру их не могли уничтожить и магометане, несмотря на все насилие. Кротко переносило в течение многих сот лет население Индии власть этих завоевателей. И хотя эти завоеватели принесли населению много бед и горя, но все же они не истощали его непосильными поборами, а потом религиозные преследования утихли и снова зажили в Индии мирно. Около 1500 лет тому назад проникли в Индию новые завоеватели. Это были сначала купцы, англичане и голландцы. Купцы эти старались войти в доверие к населению и завязали сначала торговые отношения, стали продавать им свои товары, стали взамен товаров брать то, что производили индусы – драгоценные камни, рис, кофе, шелк и тому подобное. Видя кротость и любовность населения, купцы стали потом не стесняться обманывать население. Брали насильно те богатства, с которыми не хотело расстаться население, стали, наконец, отнимать богатые земли, даже целые области. А потом привезли войска и пушки для защиты отнятых ими владений, которые они считали уже своими. Население и тут не противилось. Затем купцы-англичане продали свои владения английскому правительству, которое не удовольствовалось тем, что отняли у народа купцы, а вскоре объявила всю огромную страну Индию своим владением и назначила туда для управления своих губернаторов с войсками и пушками. Кроткое население большую частью молча терпело новое владычество. Если и вспыхивали где-нибудь бунты и восстания, то население смотрело на этих бунтовщиков и восставших, как на разбойников, отступивших от учения любви. Новые завоеватели-англичане обложили население огромными налогами и посредством этих налогов отбирали все плоды трудов населения. Жители Индии стали бедствовать. Почти ежегодно в этой богатой плодородной стране свирепствует голод. Почти ежегодно умирают там от голода сотни тысяч народа. Англичане посылали в Индию большую частью грубых, жестоких чиновников, которые, уехав со своей родины, старались как можно скорее разбогатеть и потому не стеснялись обижать кроткий народ. Люди эти не интересовались жизнью и верой народа, среди которого жили, считая их язычниками, невежественными людьми, дикарями, относились к ним презрительно, обращали их в рабство и жестоко грабили. Но все-таки попадались и хорошие люди между приехавшими в Индию англичанами. Эти люди стали присматриваться к жизни народа, изучать его веру, знакомились со священными книгами. За последние 50 лет лучшие ученые, англичане, французы, немцы, перевели большинство священных книг индийского народа на свои языки. Европейцы стали удивляться тому высокому учению, которое изложено в этих книгах. Нашлись многие между англичанами, которые стали стыдить свое правительство за то, что оно так безжалостно обижает кроткий, умный, живущий хорошей жизнью народ. Один англичанин, Филдинг, написал прекрасную книгу о жизни одной части индийского народа, живущего в огромной области Индии Бирме и исповедующего буддизм, то есть учение Сиддхарты. Отрывки из этой замечательной книги смотрите ниже. Эта книга и многие другие вызвали большое сочувствие к угнетенному народу, и английское правительство начинает принимать теперь меры, чтобы немного уменьшить тот гнет, от которого страдает кроткое население Индии, большая часть которого придерживается учения Сиддхарты.